Стоунхендж. Удивительное древнее сооружение. В Англии на равнине возле города Солсбери, в 130 километрах к западу от Лондона. Вертикальные каменные блоки весом по 25 тонн расставлены по кругу диаметром 30 метров. Каменные глыбы накрыты более тонкими горизонтальными плитами. Внутри круга находятся 5 гигантских камней, вес которых достигает 50 тонн. Планировка этого сооружения менялась несколько раз, но когда был построен Стоунхендж, до сих пор не ясно. До недавнего времени предполагали, что он воздвигался в 3000-летии до нашей эры. Но по последним данным, возраст Стоунхенджа может достигать 140 тысяч лет. Камни доставлялись с побережья Бристольского залива, за 300 километров от места строительства. Как в глубокой древности люди смогли привезти сюда многотонные монолиты, обработать их и установить в строгом порядке? Даже при помощи современных технологий это нелегкая задача. Но самое загадочное в истории Стоунхенджа – это его назначение. Что это? Древний храм или портал в другое измерение? Камни Стоунхенджа указывают на точки восхода и захода Солнца и Луны по мере их движения в течение года. Так выделено 6 положений Солнца и 12 крайних положений полной Луны. Возможно, это гигантская каменная обсерватория. Но кто с ее помощью следил за движением планет? В 1998 году с помощью компьютера был восстановлен первоначальный вид Стоунхенджа. Выводы шокируют. Стоунхендж представляет собой точную модель Солнечной системы. И она состоит не из 9, а из 12 планет. 2 находятся за орбитой самой далекой из ныне известных планет Плутона. Еще одна между Марсом и Юпитером. Там сейчас пояс астероидов, обломков планеты Фаэтон. Древние строители Стоунхенджа обладали невероятно глубокими познаниями в астрономии, математике, геологии и архитектуре. Они оставили нам, возможным своим потомкам, бесценную информацию. Сможем ли мы когда-нибудь расшифровать ее? Стоунхендж. Каменная загадка древности. Тайное и неизведанное.